Второе племя очень обрадовалось его прибытию и немедленно подвергло его испытаниям, которые он, естественно, не выдержал. Больше того, он возмутился, что его ученого испытывают, и пытался бежать обратно. А когда ему помешали и в этом, вступил в бой. Результат был довольно прост. Как враг он был убит, а его голова высушена и, вероятно, продана кому-нибудь из белых. Поступки шефа послужили мне примером, но и сидеть в плену, влачить жалкое существование, не то раба, не то прирученной обезьяны, мне тоже не хотелось. Но я был молод, любознателен, быстро выучил язык племени, изучил его обычаи и понял главное. Мои властители совершенно беспомощны против сотен болезней, которыми кишат джунгли. Поскольку я биолог, то без особого труда нашел немало средств, которые помогали бороться с некоторыми болезнями. Меня сделали главным жрецом, но оставалось много еще болезней, лечить которые я не мог, а жрец обязан быть всемогущим. И тогда я объяснил им, что для этого мне нужно вернуться туда, где остался наш вездеход. Им пришлось подчиниться. Дело в том, что на вездеходе находились некоторые блоки, которые могли помочь мне исполнить задуманное. Племя прибыло на это место, и я принялся за дело. Самым трудным, конечно, было разобраться в останках нашего вездехода. Проклятые муравьи за время моих злоключений успели испортить многое. Но мое счастье заключалось в том, что вездеход предназначался для высадки на неизвестные планеты и, следовательно, имел повышенную защиту. Вот эта защита и спасла его, а теперь и меня. Прежде всего, я перевел атомный энергоблок на режим сверхэкономичной работы. Энергии должно хватить как можно дольше. Насколько времени я не знал, и поэтому жадничал. Чтобы она не пропала зря, я установил радио и лазерные приемники на постоянный режим работы и законсервировал передатчик. Ведь наш основной экспедиционный корабль, несомненно, полетал над этой голубой планетой и понял, что мы погибли. Поэтому он улетел, ведь его капитан знал инструкции и не мог рисковать всей экспедицией. Значит, ждать прибытия другого нашего корабля я практически не мог. Прожить несколько тысяч лет даже мне не удастся. Зачем же передатчики? А приемники? А приемники могли потребоваться. Ведь в космосе летают не только представители нашей системы. Значит, я мог случайно засечь их сигналы. И тогда уже включить передатчики и дать знать о себе. А почему же вы не дали знать о себе нашим людям, землянам, удивился Юрий. Анна рассмеялся. Кому и как? В то время более или менее цивилизованные люди были заняты войнами, и значит, устанавливать с ними контакты было бесполезно. На войне не до контактов. Да и техника у них была примитивная. Ни радио, ни тем более лазерной связи. Верно, верно. Мы совсем забыли о вашем возрасте. Прежде всего, я позаботился о собственной безопасности и безопасности своих подданных. Ведь они видели во мне теперь не только жреца, но и вождя. Сделать это было не так сложно. О населении этих мест я знал не так уж мало. Поэтому я включил биологические блоки и, облучив крокодильи яйца, вывел крокодилов с изумительной наследственностью. Новые крокодилы отличались повышенной интеллектуальностью. Они воспринимали сигналы и полностью поддавались дрессировке, подчиняясь моей воле. Крокодилы стали моим главным войском. Они защищали меня и моих подданных в воде и в болотистых джунглях. Крокодилы, которых вывел и выдрессировал я, всегда нападают на людей не моего племени. «Но ведь они напали на Шарика!» — воскликнул Юрий. «А он-то на человека не похож!» «Верно. Но еще я им внушил, что все живое, чего они не знают, подлежит уничтожению. Для профилактики». «Хороша профилактика!» — буркнул Вася. «А что ж сделаешь? Все незнакомое может быть враждебно. Так зачем же ждать, пока оно проявит свою враждебность? Тем более, что оно нам просто не требуется». «Как видите, логика совершенно верная». «Странная у вас логика», — уже начал сердиться Вася. Но Юрий опять толкнул его ногой под столом. «Мне кажется, что моя логика...» Ану сделал ударение на слове «моя». «Моя логика совершенно правильна, потому что в конечном счете она принесла мне удачу. Так вот, основное войско я создал, но мне требовались еще вспомогательные подразделения. Крокодилы свирепые, но недостаточно чуткие бойцы. Им не хватало разведки, службы связи. Для этой цели я приспособил обезьян, попугаев и еще кое-каких ночных птиц. Опять-таки, с помощью биоманипулятора мне удалось несколько изменить их психику. Теперь они прекрасно служат. Рассевшись вокруг моей территории, они первыми замечают приближение любого врага и немедленно дают об этом знать своими сигналами. Крокодилы выходят в бой. Но вот беда. Крокодилы не слишком поворотливы. Поэтому пришлось приспособить к делу и некоторые виды змей. Условия существования для них в этих местах идеальны, и служат они мне верно. Стоит только появиться чужаку, они немедленно атакуют его, и дело сделано. Я бы даже сказал, что моя главная ударная сила, крокодилы, несколько обленились от безделья. Вот уже сотню лет, как в наших местах, не появлялось ни одно индейское племя. Все они уверены, что здесь живет дьявол или злой дух. Мне это на руку».